На черном фоне появляется надпись «Apple Original представляет». Производство студии VIP и Anonymous Content. Эмили, закутанная в шаль, сидит под деревом и читает книгу. Она переворачивает страницу. На титульном листе над иллюстрацией, изображающей хижину в лесу, написано «Уолден или жизнь в лесу» Генри Дэвид Таро. Во имя пчелы и бабочки и ветерка. Аминь. Слова молитвы появляются рядом с ней в воздухе и рассеиваются. Нашел. Прошу, уйди. Я только пришел. Мне надо побыть одной. Он садится рядом с ней. Затянешься? Он протягивает ей сигарету. Давай. Она берет сигарету из его пальцев и затягивается. Что читаешь? Уолден. Таро, ты читал? Я не осилил. Это невероятно. Жизнь в полном одиночестве на лоне природы. Она закрывает глаза. Я хочу так пожить. Зачем? Да просто природа, она честна, надежна. А люди только причиняют боль. Тебя кто-то обидел? Сью. О, горюешь из-за ее отъезда в Бостон? Давай не будем об этом. Остину она написала, а мне так и не ответила. Вы еще помиритесь. Джордж, извини, я просто хочу побыть одна. Со своим деревом. Она запрокидывает голову и любуется ветвями дерева. Не я один нарушаю твое одиночество. Условная линия будет проходить примерно здесь. Что они тут делают? Топографы для железной дороги. Завтра начнутся работы. Я в курсе, но нельзя же делать дорогу через лес. Это частная собственность. Может, твой отец дал разрешение? Мужчины устанавливают геодезическое оборудование. Анимированная картинка. Ствол дерева надламывается, и оно падает. Позади идет поезд, в небе солнечное затмение. Поверх картинки название сериала «Диккенсон». Появляется название серии «Я не могу побыть одна». Автор идеи и автор сценария Алена Смит. Режиссер Лин Шелтон. Папа, так нельзя. В кабинете. Прости, что? Нельзя уничтожать наш лес. О. Почему ты влетела в кабинет, не постучав? Извини, но это очень срочно. Они уже здесь и вот-вот начнут. Разумеется, завтра первый день строительства железной дороги Амхерст-Белчертаун. Вы должны быть рады. Мои дочери в восторге. Теперь они смогут покупать платья у лучших портных Нью-Йорка. У них просто железнодорожная лихорадка. Знаете, у меня тоже лихорадка. Да весь город ею заболел. Значит, всех тех, кто решил пустить поезда через наш лес, надо лечить. Моя дорогая, поезда пойдут через наш лес. Это оптимальный маршрут. Оптимальный? Скажи, что оптимального в том, чтобы заполнить наш спокойный, тихий лес дымом, грохотом и людьми? Эмили, ты не сможешь стать на пути прогресса. Я уже все подписал. И разрешил срубить мое дерево? Твое дерево? Большой дуб, который посадил прадедушка. Если это необходимо, то да. Пожалуйста, умоляю. Я люблю это дерево. Оно мне нужно. Я прихожу туда подумать, послушать. Если убьешь это дерево, убьешь и меня. Ваши дочери такие же? Да, один в один. Не знаю, в кого она такая ярая язычница. Эмили, мне стыдно за тебя. Тебе стыдно? Потому что меня больше интересует дуб, чем тряпки из Нью-Йорка. Я тоже заказал костюм. Она осуждающе смотрит на Остина. Предатель. Итамар, прошу простить. Ничего. Видимо, дочь решила меня опозорить, но, может, сын произведет лучшее впечатление. Остин, у меня идея. Остин вскакивает со стула. Как ты знаешь, завтра церемония открытия строительства железной дороги. Грандиозное событие. Придет весь город. Думаю, будет справедливо, если там выступит кто-то из членов нашей семьи. И что у тебя на уме? Что ж, ты мог бы написать стихотворение. Остин поднимает брови и смотрит на Эмили. А ты точно по адресу? Конечно, мой мальчик. Кто еще? Эмили изумленно смотрит на них. Уильям Остин Диккенсон, мой единственный сын. А помимо этого, человек образованный и талантливый. Прекрасный случай блеснуть. Что ж, я могу попытаться. Вот и молодец. Диккенсонам это пойдет на пользу. Согласен. А как только запустят поезд... Отец поворачивается к Эмили. Я уверен, ты и не вспомнишь об этом дереве. Она разворачивается и выбегает из кабинета. О, ее манеры просто ужасны. И Тамар открывает было рот, но передумывает и просто качает головой. На улице. Эй, ну что там? Поговорила с отцом? Нет у меня отца. И брата нет. Никого нет. Но есть я. Мне никто не нужен, Джордж. Я хочу быть одна. Очень жаль. А я думал прогуляться. Не могу. Я кое-куда еду. И куда? На Уолден. Прямиком в Конкорд? Зачем? Найти Таро. Он может мне помочь. Как помочь? Он же просто старый отшельник. Он защитник природы, Джордж. Он любит природу, как никто другой. По крайней мере, в Массачусетсе. Если я расскажу ему про дуб, он наверняка поможет. Может, напишет протестное письмо. Уж его-то люди наверняка послушают. Ну ладно. Я еду с тобой. Нет. Что? Я поеду одна. Брось, нельзя путешествовать одной. Это опасно. Даме нужен компаньон. И я не прочь проветриться. Вот вам и жизнь в одиночестве. Она выходит из дома, сжимая в руках книгу и жакет. Джордж бросается за ней. В городе небольшая группа людей стоит перед гостиницей. Эмили разглядывает лежащую на крыльце кучу тыкв. Она расхаживает взад-вперед по веранде, зажав под мышкой книгу. Над ее головой вывеска «Универсальный магазин». Мимо по улице едет повозка. Эмили опирается рукой на деревянную колонну, затем кружится вокруг нее, балансируя лежащей на голове книгой. Джейн и ее свита выходят из магазина. Она брызгает на себя духами. Эмили улыбается и приветственно поднимает руку. Джейн, тебе как это платье? Давай, иди. Эмили царапает что-то на колонне, а Джейн с подругами подходит к компании из трех девушек. Ну, Джордж, давай! Кассияки, молодой человек из свиты Джейн, подходит к ним, оглядываясь назад. Он катит рядом с собой велосипед. Эмили марширует туда-сюда по веранде. Появляется Джордж с пакетом в руках. Наконец-то! Ты чего так долго? Я накупил нам еды. Я не голодна. Впереди долгая дорога. Нам нужно пропитание. И что ты купил? Арахис, попкорн, пряники, пончики. Ясно. У меня уже живот болит. О! А еще и риски. Мы пропустили повозку до Нортгемптона. Придется ждать следующую. Будет удобнее, когда поезд начнет ходить в Амхерст. Удобно, оптимально. Куда мы все так торопимся? Иногда лучше замедлиться. Что не так с прогрессом? Таро писал. Не мы едем по железной дороге, а она по нам. Чувствую, он мне не понравится. Тогда зачем ты едешь? Просто хотел побыть с тобой. Он засовывает конфету в рот, жует и морщится. Из гостиницы выходит Лавиния в головном уборе из перьев. Это что? Лавиния! Лавиния замедляет шаг, смотрит на сестру и идет дальше. А я думал, это ты странная. Теперь дым валит из трубы паровоза, который бежит по рельсам, проложенным среди густых лесов. В вагоне Джордж, покачиваясь, наблюдает за Эмили, которая сидит напротив, склонив голову и что-то пишет на листке бумаги. Опять письмо для Сью? Может, она ответит. Как же ты дорожишь этой дружбой? Возможно, она мне написала, но письмо потерялось. Или его украл Остин. С него станется. А может, ее расстроило мое письмо. И что ты написала? Что она заперла меня в сумасшедшем доме любви. Напиши ты это мне, я был бы рад. Она улыбается. Спасибо. Как думаешь, Сью и Остин все-таки поженятся? Писать я не смогу, да? Слушай, я просто хочу поговорить. Мы бок о бок сидим в поезде. Это отличная возможность поболтать о том о сём. Можно пошутить, поклясться друг другу в вечной любви. Обсудить, сколько детей у нас будет. 3 мальчика, 2 девочки. Представить, как мы вместе состаримся в доме, который я для нас построю. Просто узнать друг друга получше. Надеюсь, нет. Что? Надеюсь, Остин и Сью не поженятся. Ведь для Сью это будет как тюрьма. Слушай, почему ты так против брака? Другие люди от него в восторге. Да, эти люди – мужчины. Не только мужчины. Будь я мужчиной, я бы завела жену. Она бы мне готовила, убирала, растила 500 моих детей. А я бы делала то, к чему лежит сердце. Ты такая циничная. В браке бывает приятно, уютно. Мне кажется, прожить жизнь в одиночестве – это странно. Вместе проще выживать. Таро с тобой не согласен. Мистер и миссис Джордж Голд? Да. Нет, мы не женаты. Это Конкорд, конечная. На перроне мужчины выносят чемоданы из поезда. На станции очень многолюдно. Взгляните, какая великолепная листва. Как красиво. Так здорово выбраться за город. Да, пойдемте собирать листья. Я бы не сказал, что здесь глушь. Джордж и Эмили выходят из поезда. На здании вокзала вывеска с надписью «Конкорд». Остин лежит на диване в доме Диккенсонов. На ковре разбросаны стопки книг и скомканные листы бумаги. Поэзия. Поэзия. Поэзия. Ладно. Он потирает висок и смотрит в блокнот. Как призвать музу? Он откидывает голову на подлокотник, закрывает блокнот и достает круглый медальон с фотографией внутри. Приди ко мне, моя муза. На него смотрит миниатюрный портрет Сью. Он проводит большим пальцем по ее лицу, затем расстегивает брюки и засовывает туда руку. В гостиной появляется миссис Диккенсон с метелкой для пыли в руках. Она видит Остина, ее улыбка гаснет, и она пятится из комнаты. Широко распахнув глаза, она прислоняется к стене, а его рука продолжает ритмично двигаться под одеждой. Лавиния в головном уборе из перьев сидит за кухонным столом, положив ладони на столешницу. Входит миссис Диккенсон. Бога ради, что это? Головной убор. И зачем ты его надела? Чтобы меня похитили индейцы. Не поняла. Так, в общем, сегодня я гуляла по городу и увидела, как Джозеф Лайман шел под ручку с Элизой Коулман и даже не взглянул на меня, а у Лизы даже кудряшек нет. И тогда я подумала, может, меня похитят индейцы, а у вождя будет красивый сын, мы поженимся, и я стану индейской принцессой. И кто тогда будет смеяться, Джозеф, а? Она жалобно смотрит на мать снизу вверх. О, кто сказал, что ты нужна индейцам? Она обнимает мать за талию. Теперь улыбающиеся Эмили и Джордж идут по лесу. Ого, здесь так... Она переводит взгляд с водной глади на берег. Много людей? А местечко популярное. В книге он все описывал иначе. Да, здесь веселее, чем я думал. У воды отдыхают мужчины и женщины. Я приехала сюда не веселиться, а поговорить с Таро. Мне уже кажется, он здесь вообще не живет. Вы ищете Генри? Простите? Дэвида Генри. Он поменял имена местами. Он живет здесь, в своей хижине. И, кстати говоря, я его мать. Его мать? Да, именно. Мы все здесь очень гордимся Генри. А вы его поклонники, да? Полагаю, вы хотите взять автограф? Нет, не-не-не, я бы не побеспокоила его из-за этого, я... О, нет, Генри с радостью подпишет книгу. Идем со мной, я отведу вас к нему. Правда? Сейчас? Конечно. Мне все равно, надо забрать у него грязное белье. Пожилая женщина уходит. Его белье. Возле маленькой хижины. Это неправильно. Мы нарушаем его одиночество. Зря мы приехали. Эмили, спокойно. Нам надо спасти дерево. Помнишь? Да, да, дерево. Я уверена, он поймет. Я иду к воде, я иду к колодцу. Чистые священные воды Ганга перемешиваются с водами Волдена. Нет, не надо его беспокоить. Да не волнуйтесь, он занимается йогой. Кто там? А, матушка. Генри, день стирки. Правда? О, я потерял счет времени, живя в полном одиночестве. Ну, я пришла за грязной одеждой, а это твои гости. Джордж приветственно машет рукой. Жалкие людишки. Мы же вам не помешали. Погоди-ка. Лохматый и неопрятный Генри исчезает в доме и возвращается с мешком. Держи. Это точно все? Достаточно одного комплекта одежды, что бы ни говорили законодатели моды. Где твои клетчатые брюки? В мешке. Хорошо, я верну все завтра. О, подожди, рубашка. О, собираешься принимать гостей полуголым? Мама, они мне не гости. Я их вообще даже не приглашал. О, не груби, Генри. Миссис Таро уходит, неся в руках корзинку. Извините, мистер Таро, вы хотите, чтобы мы ушли? Вообще-то, я надеялся взять интервью. Генри смотрит на него, потирая руки. А, интервью? Что за издание? Я редактор лид-журнала колледжа Амхерста. Многие наши студенты – поклонники вашего таланта. Можно задать вам несколько вопросов? Нет. Джордж, идем, мы ему мешаем. Да, я уделю вам время. Прошу, проходите. Джордж улыбается Эмили. Генри стоит в дверях, пока не заходит в хижину. Надеюсь, вы не голодны. А то у меня только бобы. Внутри на полке стоят ряды банок с надписью «Бобы». На стенах эскизы цветов и листьев. На полке коробки с карандашами. Мой главный вопрос. Вам не бывает одиноко? Ха! Никогда. Правда? Я нахожу, что проводить время в одиночестве очень полезно. Даже самое лучшее общество быстро надоедает и утомляет человека. Я люблю быть один. Я никогда не встречал более приятного компаньона, чем одиночество. Эмили кивает головой. Я чувствую то же самое, да. Ваша книга так меня... Я лучше буду жить в бедности, в одиночестве, чем в богатстве, в окружении толпы. Запишите. Я так вас понимаю. У меня тоже есть, как и у вас, место для уединения. Лес за нашим домом. Но там строят железную дорогу. Они срубят мое любимое дерево. Он вежливо улыбается и смотрит на Джорджа. Это часть интервью? Я приехала попросить о помощи. Надеюсь, вы не ждете от меня никаких пожертвований? О, нет, нет, нет. Но, может быть, вы могли бы написать письмо? Письмо? Mm. Какое? Люди к вам прислушиваются. Ваш голос имеет вес, и думаю, если вы напишите про наш лес так же, как пишете об Уолдене, люди вас услышат, и мое дерево не тронут. Генри размышляет, на его лице отражается неуверенность. А что мне до вашего дерева? Вы о чем? Я думала, что вы любите лес. Я люблю свой лес. Ваш меня не волнует. Как грубо. Генри направляется к двери. Сестра, чего пришла? О, Генри, я принесла печенье. А, думаю, ты устала, пока сюда добиралась. Да что ты, братец, тут идти всего ничего, мы живем рядом. У отца карандашная фабрика. Да, так смело с твоей стороны забраться в такую глушь. В общем, держи, как ты любишь, с арахисовым маслом. Смотрю, у тебя гости. Я его сестра, живу тут, неподалеку. Твой дом очень далеко, и тебе уже пора назад. Удачи на изнурительном пути в цивилизацию. Он откусывает печенье и садится. Ну, о чем остановились? Мы говорили об одиночестве. А, да. Меня устраивает одиночество. Я одинок не более, чем Гагара, что гогочет в кустах. Или сам Уолденский пруд. Кто разделит одиночество этого озера? Озеро не выглядит одиноким. Простите? На озере полно людей. Они повсюду. Вы об этом не писали. Люди там, может, и есть. Но я в них не нуждаюсь. Да, только почему-то стирает вам мама. Не пишите это в статье. Почему? Это же правда. Разве нет? Великие писатели пишут правду. Вы будете учить меня писать книги? Да что вы можете об этом знать? Она вообще-то поэтесса. Правда? Я мог что-то читать? Нет. Они не издавались. О, ясно. Он ухмыляется. Это вряд ли. Ваши книги вводят людей в заблуждение, и все же вас читают. Вами восхищаются, берут интервью, а я все написанное держу при себе. Напишите что-нибудь и никому не показывайте, тогда вы познаете одиночество. Интервью окончено. Зря мы приехали. Полностью согласен. Вы козел! Не сотвори себе кумира. Не отводя взгляда от Генри, Эмили встает и бросает книгу на стул. Джордж откладывает карандаш с надписью «Таро и сын» и тоже встает. Генри с вызывающим видом откусывает кусочек печенья, когда за ними закрывается дверь. В поезде Джордж наблюдает за Эмили, которая опухшими глазами смотрит в окно. Она на мгновение закрывает глаза и глубоко вздыхает. Она опускает голову ему на плечо и закрывает глаза. Он смотрит на нее с мягкой улыбкой. Джордж осторожно прижимается щекой к ее волосам. Оба покачиваются в такт движению поезда. На центральной площади Амхерста собираются люди. Двое мальчишек смотрят, как играет духовой оркестр. А мистер Диккенсон и Тамар Остин и еще несколько человек стоят на трибуне. Дамы и господа, позвольте представить моего сына, Уильяма Остина Диккенсона, который написал стихотворение в честь этого знаменательного события. Джейн с подругами находится в восторженном ожидании. Да, я тут стих написал. Он достает лист бумаги и разворачивает. За спиной у него висит плакат с надписью «Прогресс». Колеса судьбы беспощадны, как огонь. В Амхерсте появится железный конь. Да, на поезде мы будем ездить везде. Теперь уж конец этой медленной езде. Поезд по лесам и полям будет ехать, и даже болото ему не помеха. На поезде будут лица различны. Красные, черные, все симпатичные. Группа коренных американцев внимательно смотрит на него. Итак, поеду на поезде я гулять, а потом вернусь домой спять. Опять. Он смотрит на совершенно не впечатленную публику. Мистер Диккенсон отводит взгляд. Хорошая рифма в конце. Джейн разочарованно улыбается ему. В толпе стоят миссис Диккенсон и Лавиния. Я сжимала ноги, когда он появлялся на свет. Мам, ты сейчас о чем? Мне было страшно, а отца не было дома. И я сжимала ноги, чтобы немного задержать роды. Наверное, зря я это делала. На трибуне. Писать стихи тяжело. Надо было дать тебе разрезать ленту. Или мог попросить Эмили. Мистер Диккенсон смотрит на собравшихся. Он замечает Эмили, стоящую с краю толпы, в шляпке и шалью на плечах, и быстро отводит взгляд от ее мрачного лица. Толпа расходится. Позже. Эмили сидит на покрывале под деревом, накинув шаль и склонив голову на бок. Мистер Диккенсон идет по траве и приближается к ней. Она оглядывается на него через плечо, он замедляет шаг. Я знал, что ты здесь. Ветер несет опавшие листья к подножию дерева, где сидит Эмили. Я не хотел тебя ранить. Люди ранят друг друга, потому что живут рядом. Думаю, в этом величайшее зло цивилизации. Отец подходит ближе и останавливается под большим деревом. Он смотрит вверх, на ветви. Выйдет чуть дороже. И дорога будет длиннее. Но... Он садится рядом с ней. Рельсы проложат в обход нашего старого приятеля. Он поворачивается к дочери, которая пристально смотрит на него. Она отводит взгляд и сглатывает. Знаешь, почему я люблю деревья? Ну? Корневая система под землей. Она размером с дерева. Словно отражение, но скрытое. И мы с тобой сейчас сидим меж двух деревьев. Одно из них мы видим. Она снова поднимает глаза и улыбается. А другое перевернутое, невидимое, секретное. Он пристально смотрит на нее, затем обнимает за плечи и притягивает к себе. Она прислоняется к нему головой, улыбается и закрывает глаза. Лучи солнца пробиваются сквозь верхние ветви гигантского дерева, отбрасывающего огромный тень. Затемнение. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительный продюсер Пол Ли. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое и аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции, применяемому национальному законодательству. Эта история основана на реальных событиях. В некоторых случаях события персонажей и хронология могут быть изменены в интересах драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Генри сидит в своей хижине, на столе перед ним тарелка. А, мистер Фасоль, как ваши дела? О, Генри, ты единственный настоящий человек, который живет полной жизнью. Что ж, спасибо, но я и сам это знаю. Девчонка ошиблась на твой счет. Благодарю вас, мистер Чашка. Она сказала, что ты жулик. Сама она жулик. Понимаю, ох уж эти женщины. О, дружище. Камертон Продакшнс, Анонимус Контент, студия VIP.